освоила лошадь, а что своей рукой, думаю, я ее сломала. Рэмбо охватило чувство безысходности. Такое уже не под силу вынести, но он не имел права впадать в отчаяние. Рэмбо заставил себя встать на ноги, оторвал кусок от одеяла и обмотал им раненую ногу Мусы. Потом снял с его пояса нож. Ножными зафиксировал жгут. Кровотечение прекратилось. Траутман обожгла мысль. Я сейчас вернусь. Рэмбо встал, и перед глазами все поплыло. На какой-то момент он даже потерял сознание, но, совладав с собой, устремился вниз по следам лошади, тащившей носилки. Эта проклятая лошадь могла свалиться с обрыва вместе с носилками. Он обнаружил носилки в 50 метрах ниже по склону. Лошади поблизости не было. Носилки при падении перевернулись. Под ними лицом в снегу лежал Траутман. Рэмбо зарычал. Он одним рывком перевернул носилки. Траутман был привязан к ним веревкой. Лицо и лоб Траутмана были в снегу. С правой стороны снег стал красным. Возобновилось кровотечение. Облепленные снегом веки Траутмана вздрогнули. Рэмбо осторожно смахнул с его лица снег, очистил рот и ноздри. Полковник, потерпите еще немного. Не умирайте. Скоро вы будете внизу в тепле. Рэмбо кинулся вверх по залитому светом луны и склону. Справа он увидел какую-то тень, лошадь, та, на которой ехал Мишель. Он осторожно приблизился к ней, схватил поводья и повел за собой. Мишель сидела на снегу рядом с Мусой, держась за свою правую руку. Даже при свете луны было видно, как она бледна. «Муса, ты сможешь ехать верхом?» — спросил Рэмбо. Муса приоткрыл глаза. «Сделаю все, что в моих силах». Рэмбо оторвал от своего одеяла еще одну полоску, соорудил из нее повязку, которую надел на шею Мишель. «Сможешь идти?» — спросил он ее. «Ты слышал, что сказал Муса? Я тоже сделаю все возможное». Рэмбо поцеловал ее в щеку. Он прорезал в попоне дырки для ручек носилки. «Приведи лошадь», — попросил он Мишель. Рэмбо снес Мусу к тому месту, где оставил носилки. Приподняв их, вставил ручки в проделанное отверстие, обвязал их веревками, которые на всякий случай прикрепил к седлу, потом помог Мусе взобраться на лошадь. Муса вскрикнул. Рэмбо боялся, как бы Муса не потерял сознание, но Муса быстро пришел в себя. «Поехали», — сказал он. Мишель взяла лошадь под усы, Рэмбо поднял край носилок, и они пошли вниз. Рэмбо с тревогой смотрел на залитый кровью лоб Траутмана. Его захлестнула волна гнева. «Впервые в жизни, — думал он, — мой гнев вызван моим бессилием». И тут он понял, что плачет. Полковник Зайсан проснулся от бьющего в глаза света. Кто-то тряс его за плечо. «В чем дело?» — спросил он. «Вы приказали сообщить вам, если посты заметят передвижение маджахедов?» Зайсан вскочил. Он спал в отсеке для солдат в одной из БМП. «А что, разведчики заметили передвижение маджахедов?» «Не совсем так», — произнес офицер связи. «Не совсем так. Что это значит?» «Ты не имел права будить меня, пока один из наблюдательных постов не вышел на связь в положенное время. Я не могу связаться с ними по рации. Пост находился на склоне горы в восточной стороне. Дозорные из БМП сообщили, что в том направлении отрядом всадников протоптана тропа. Она идет в сторону перевала вблизи расположения поста». Зайсан потянулся. «Покажи на карте». Офицер связи прошел в носовую часть БМП и вернулся с картой. Расправил ее и указал на нужный район. «Здесь находится перевал, за подступами к которому следили наши разведчики», — сказал он. «Вот здесь, примерно в полукилометре вправо, следы, о которых я вам говорил. Они ведут к другому перевалу». Зайсан внимательно изучал карту. Оба перевала ведут в одну и ту же долину. Его палец прочертил линию вдоль узкой долины. на дальнем конце которой есть один единственный выход. Если они перешли через перевал...